Глава 24. Стажировка. Наш мини-отпуск с Артемом прошел ужасно. Я злилась на него, что он притащил ко мне пижона. Он сердился, что я не хочу поговорить с ним по душам. Время мы проводили молча. Смотреть окрестности маленького городка настроения не было. Вечером я, прикрывшись необходимостью дописать эссе, заперлась у себя в номере. Под столом я заметила смятый конверт. Я зашвырнула его туда, промазав мимо корзины с мусором, когда зареванная вернулась в номер после потасовки в кафе. Я достала письмо и хотела еще больше смять и добросить таки до корзины. «Оно не от меня», — пронеслись в голове слова пижона. «Ага, от кого?» — сказала я письму. «От Деда Мороза? Опять ведь соврал!» Я хотела порвать письмо, но что-то во мне воспротивилось этому. Читать его тоже не было никаких моральных сил, поэтому я сунула его в чемодан. Потом разберусь как-нибудь. Я разложила свои конспекты, включила ноутбук и продолжила писать эссе. Дело шло туго, но хоть иногда отвлекало от скорбных мыслей. Наутро я собрала чемодан, оделась и спустилась к завтраку. Артём уже ждал меня. «С добрым утром, Марсель!» Начал он наигранно бодрым тоном. «Круассаны?» «Пусть будут круассаны!» Изображать легкость мне не хотелось. Судя по всему, вид у меня оставался мрачнее тучи со вчерашнего дня. «Марсель, блин, ну прости уже меня!» Артём развел руками. «Я ведь для тебя старался, ну? Хотел как лучше. Вышло хрен пойми что. Виноват, косяк, признаюсь. Ну хватит дуться-то уже. Мы ведь с тобой непонятно, когда увидимся в следующий раз. Давай хоть оставшиеся пару часов нормально проведем». Артём прямо сегодня из Бордо вылетал в Аргентину. Ему предстояла довольно утомительная череда пересадок. И все это, чтобы провести время со мной. Мне стало немного стыдно. «Угу, ты прав. Но не делай так больше. Не надо за меня решать, как мне лучше». «Идёт». Артём выставил кулак. «Мир?» «Мир», — хмыкнула я и хлопнула по его руке. Мы позавтракали, потом посидели у океана и направились на вокзал. В Бордо мы расстались. Он поехал в аэропорт, а я в свой пригород. Учеба здорово занимала мое время. Я делала все возможное, чтобы погрузиться в каждый предмет. Это отвлекало от ненужных мыслей и здорово поднимало самооценку. Неделя за неделей я шла к званию лучшей ученицы курса. «Слушай, у нас на выходных вечеринка». Адель на ходу заглядывала мне в лицо, пока я переворачивала листы конспектов. «Ну хорош уже ботанить. Давай оттянемся, приходи. Ты вот даже в перерывах читаешь». «Адель, я не могу, говорю ж тебе». «О, месье Ларье, салют». Адель расплылась в улыбке, приветствуя Мишеля, шедшего по коридору. Я тоже подняла глаза и приветственно кивнула, снова погружаясь в чтение. «Добрый день», – поздоровался Мишель и обратился ко мне. «Мадам Панкратова, я прочитал ваше эссе. Это невероятно сильно. Я бы хотел поговорить с вами о возможности стажировки в моей практике». У меня округлились глаза, а лицо Адель вытянулось настолько, что это было заметно даже боковым зрением. «Меня?» – пролепетала я. «Стажировка? У вас?» «Да. Разумеется, если вы располагаете временем и если ваши документы вам позволят. Насколько мне известно, студенческая виза...» Мишель запнулся и как-то неловко переступил с ноги на ногу. «Вы зайдите ко мне, пожалуйста, сегодня после занятий». «Конечно, хорошо, спасибо». Выпалила я, все еще не до конца осознавая, что за честь на меня обрушилась. «Да, подруга», – протянула Адель, когда Мишель скрылся. «Теперь понятно, откуда такая страсть к учебе». «На что ты намекаешь?» – склонила голову я. «Ну, ради стажировки у месье Ларье. Понятно, какие могут быть вечеринки со студентами, когда тут такое». Адель выглядела явно оскорбленной. «Адель, Но я ведь не для этого. Ну, то есть и для этого тоже. Часто ведь студентов приглашают на стажировки. Ага, но не через 3 месяца после начала учебы. Выпалила Адель. Мы вообще-то на магистров учимся. Но ты-то только приехала. Ты до этого у нас 4 года не училась. Адель распалялась все больше. А если бы училась, тогда можно? Тоже повысила голос я. «Адель, я все лето корпела над учебниками. Я проходила все то, что вы учили 4 года за 3 месяца». «Ну, понятно. Гениальная ты наша. Куда уж нам?» Выкрикнула Адель и собралась было уходить. «Про вечеринку нашу забудь. Она для нормальных, а не для тех, кто мнит из себя». Чего именно я мню из себя, я не поняла. Адель использовала выражение мне неизвестное. В аудитории я села на другое место, а не как раньше, возле Адель. Неподалеку от меня оказался парень с курчавыми волосами и очками. Я замечала его на лекциях и раньше, но он всегда был какой-то незаметный, будто прозрачный. Я впервые поздоровалась с ним, он кивнул мне в ответ и вновь уставился в свои записи. Выглядел он диковато. Я что, так же смотрюсь? Вечером я встретилась с Мишелем в его аудитории. Некоторые студенты оставались за столами, что-то писали. «Снова здравствуйте, Марсель. Сейчас мы дождемся еще участников нашей встречи и начнем». Я устроилась за столом первой линии и открыла учебник. Я вовсе не хотела читать. Меня раздирало любопытство, кто еще придет. Но демонстрировать свое нетерпение не хотелось. Поэтому я уставилась в какое-то слово на странице. Через несколько минут в аудиторию вошел тот самый парень с кучерявыми волосами, а практически следом за ним еще один. По его виду можно было решить, что это молодой преподаватель. Костюм, портфель. Только галстука не хватало. «Рад вас приветствовать, господа», – начал Мишель. «Вы имеете понимание, для чего я вас собрал. Но для начала давайте познакомимся. Даме первое слово. Начинайте, Марсель. Расскажите нам немного о себе». Я покраснела, отложила учебник и запинающимся голосом начала. «Меня зовут Марсель. Марсель Панкратова». А ведь могла быть и другая фамилия. Я оттолкнула воспоминания и продолжила рассказ. Объяснила, что еще год назад даже не подозревала, что буду учиться во Франции. Но обстоятельства сложились так, что пришлось поменять свою жизнь. И теперь я чувствую себя превосходно, полна сил и желания учиться и работать. Мы одобрительно кивнули. «Я Жак», – подхватил эстафету парень в костюме. «Мои родители с детства готовили меня для изучения корпоративному праву. Отец тоже раньше этим занимался, имел обширную практику, а сейчас решил удалиться от дел, купив виноградник неподалеку. Поэтому он, ведя фермерскую жизнь, ждет от меня успехов еще более ярких, нежели были у него. И я собираюсь ожидания оправдать». «Амбициозно», – кивнул Мишель. «Спасибо, Жак. Этьен, вы можете завершить нашу интродукцию». «Я Этьен. Здравствуйте». Начал кучерявый юноша и поправил очки. Рядом с щеголеватым Жаком он смотрелся карикатурно. Желтая клетчатая рубашка, натянутая на застиранную футболку. Скромный взгляд, мельком пробивающийся из-под пушистых ресниц. «Продолжайте, Этьен», – подбодрил студента Мишель. «Да, спасибо. Простите, я приехал из Перпиньяна. Там я учился на бакалавра. И вот, теперь я здесь». «Какие у вас цели, Этьен?» Мишель задал вопрос ласковым и тихим голосом. «Я бы хотел разрабатывать документы», – глядя в стол, проговорил Этьен. «Я бы не хотел выступать, ну, в суде. Мне нравится находить неточности, сверять прецеденты, придумывать, как составить документ так, чтобы учесть всевозможные риски». «Да, Этьен, я высоко оценил вашу невероятную способность к рекомендациям по тем или иным положениям. Вы видите наперед то, о чем не догадываются даже умудренные опытом юристы. Итак, мои друзья, теперь слово за мной. Как вы знаете, у меня большая практика. Моя компания носит мою фамилию и пользуется большим доверием. Мишель давал обзор на свою фирму с простотой. Интонации его были настолько лишены гордыни или тщеславия, что было похоже, что он рассказывает о том, как вчера поиграл в мячик у себя на лужайке. Я слушала его с восхищением, и мне, и всем присутствующим на встрече уже было хорошо известно, что имя Мишеля Ларье гремит по всему региону, и на консультацию к нему приезжают влиятельные люди из других городов. Потом Мишель рассказал, чего ждет от нас, своих подопечных. Изначально это только работа с документами 2 раза в неделю по 1,5 часа. В дальнейшем режим предполагалось пересмотреть в зависимости от успехов и возможности студентов управлять нагрузкой стажировки и университета. Также открывались перспективы сопровождения Ларье на слушание. Даже у Этьена вдохновенно загорелись глаза. А меня вообще била дрожь от предвкушения грядущей работы.